Повесть о Синухете. Родовитый князь, судья, начальник владений царя в землях азиатов, действительно известный царю, любимый в его свите, Синухет говорит: «Царь Верхнего и Нижнего Египта Аменемхет восшел на небо, соединился с солнцем». Фараон Аменемхет I правил Египтом с 2000 по 1980 год до нашей эры. Столица была в безмолвии и сердца в печали. Великие врата были закрыты, придворные склонили головы на колени, народ был в стенаниях. Войско же отослал его величество еще раньше в землю Тимхи, его старший сын Синусерт был во главе его. Фараон Синусерт I правил Египтом с 1980 по 1960 год до нашей эры. Он был послан, чтобы нанести удар, и он шел и вел пленных и всякого скота без счета. Семеры же двора, вельможи, послали, чтобы дать знать царевичу о событиях, случившихся в дворце. Послы нашли его в пути, они его настигли к ночи. Он не медлил ни минуты, копчиком полетел со своей свитой и не дал знать своему войску. Но вот послали и к другим царским детям, бывшим позади него в этом же войске, и позвали одного из них. Вот я стоял и слышал его голос, пока он говорил, я был недалеко. Когда младшему царевичу сообщили о смерти отца, он решил завладеть престолом. Синухет, случайно услышав о его намерении, решил, опасаясь за свою судьбу, бежать из Египта в Азию. Мое сердце смешалось, мои руки распростерлись, дрожь пала на все мои члены. Я удалился прыжками, чтобы найти место, где спрятаться. Я поместился между двумя кустами, чтобы оставить дорогу идущим по ней. Я отправился к югу, но не собирался достигнуть столицы, ибо я думал, что будет смута, и не надеялся жить после этого. Я переправился через озеро и пристал к острову Снофру. Я провел там время в открытом поле и отправился на рассвете, едва начался день. Когда настало время ужинать, я достиг селения Гау. Я переправился в ладье без руля с помощью западного ветра и прошел к востоку. Я направился к северу и достиг стены князя, сделанной для сопротивления азиатам. Я пригнулся в кустах в страхе, что меня увидят стражники-часовые со стены. Я отправился ночью. На меня напала жажда, она настигла меня, я задыхался, мое горло пылало, и я сказал: «Это вкус смерти». Тогда я ободрил свое сердце и овладел собою. Я услышал голос мычащих стад и увидел азиатов. Вождь их, бывавший в Египте, узнал меня. Он дал мне воды, вскипятил мне молока. Я отправился с ним к его племени, и они хорошо поступили со мной. Я направился в Библ и проследовал до Кидема. Я провел там полтора года, и увел меня Амуэнши, князь Верхнего Ретену, и сказал мне: «Тебе будет со мной хорошо, ты услышишь египетскую речь». Он мне это сказал, ибо он знал мои качества и слышал о моем разуме, потому что обо мне засвидетельствовали египтяне, бывшие там с ним. Он сказал мне: «Останься со мной, и я хорошо поступлю с тобою». Он поставил меня во главе своих детей и женил меня на своей старшей дочери. Он дал мне выбрать из отборнейшей его земли, которая у него была на его границе с другой страной. Земля эта была прекрасна, ее имя было Иа. В ней были смоквы и виноград, больше в ней вина, чем воды. Обилен ее мед и многочисленные ее маслины и всякие плоды на ее деревьях. Там была пшеница и полба, и не было предела различным стадам. Он поставил меня начальником отборнейшего племени в стране. Мне доставляли хлеба и вино каждый день, вареное мясо и жареную рыбу. Доставляли мне множество вещей и всячески приготовленное молоко. Я провел много лет, и мои дети стали силачами, каждый из них повелитель своего племени. Посол, направлявшийся на север или на юг столицы, гостил у меня, ибо я оказывал гостеприимство всем. Я давал воду жаждавшему, ставил заблудившегося на дорогу, спасал подвергавшегося нападению. Любая страна, против которой я делал набег, бывала изгнана со своих пастбищ и колодцев. Я угонял ее стада и уводил ее жителей, отнимал их пищу, убивал в ней ее людей. Моей сильной рукой, моим луком, моими нашествиями, моими искусными замыслами. Пришел однажды силач страны Ретену. Вызвал он меня из моего шатра. Он был сильнейшим, не было подобного ему. Он сказал, что будет биться со мной, он думал победить меня, он замышлял увести мои стада по совету своего племени. В течение ночи я натянул свой лук, испытал свои стрелы, вынул свой кинжал и вычистил свое оружие. Когда рассвело, он пришел ко мне, и я стал рядом с ним. Все сердца горели за меня. Женщины и мужчины кричали. Все сердца болели за меня, они говорили. Неужели есть другой силач, чтобы биться с ним? И вот его щит, его боевой топор, пучок его дротиков упали после того, как я избежал его оружия и дал его стрелам миновать меня. Когда их не осталось, один пошел на другого. Он бросился на меня. Я выстрелил в него, и моя стрела застряла в его шее. Он завопил и упал ничком. Я его поразил его же собственным боевым топором и издал свой победный клич на его спине. Каждый азиат закричал, а его слуги оплакивали его. Князь Амуэнши обнял меня. Я унес его вещи, угнал его скот. То, что он замышлял против меня, я сделал против него. Я захватил то, что было в его шатре, опустошил его двор. Обо мне сказали величеству царя Верхнего и Нижнего Египта, сыну Серту, о положении, в котором я нахожусь. И вот его величество послал ко мне указ с подарками. Этот указ дошел до меня, когда я стоял посреди своего племени. Он был мне прочитан, и я упал на живот, коснулся почвы и провел ею по своим волосам. И я ходил кругом по двору, радуясь и говоря: «Как же прекрасно это для твоего слуги, сердце которого увлекло его в чужую страну!» Мне было позволено провести день в стране Иа для передачи моих вещей моим детям. Мой старший сын встал во главе моего племени, и все мое имущество в его руке, и моя челядь, и мой скот, и мои плоды, и все мои плодовые деревья. Я отправился на юг. Начальник, который был там во главе пограничников, послал посольство в столицу, чтобы дать знать. Тогда я отправился и поплыл, пока не достиг города Итауи, столицы Египта в 20-18 веках до нашей эры. И когда рассвело и настало утро, пришли и позвали меня. 10 человек сопровождало меня ко дворцу. Я коснулся лбом земли между сфинксами. Царские дети стояли в воротах, встречая меня, и семеры, допущенные в зал, указали мне путь к залу приемов. Я нашел его величество на великом троне, и я распростерся на животе и не помнил себя перед ним. Этот бог обратился ко мне милостиво, а я был подобен человеку, которого схватили в темноте. Моя душа ушла, мое тело дрожало, моего сердца не было в моем теле, и я не мог отличить жизнь от смерти. Его величество сказал одному из семеров: «Подними его, пусть он говорит мне». Приказали привести царских детей, и его величество сказал царице: «Вот Синухет пришел, подобный азиату». Она издала громкий крик, и царские дети вскрикнули вместе. Они сказали его величеству: «Воистину, это не он, о царь, владыка наш». И сказал его величеству: «Это действительно он». Годы были сброшены с моего тела, я был выбрит, мои волосы причесаны. Я вернул пыль пустыни, оделся в мягкую ткань и умастился прекрасным маслом, а ночью спал на кровати. Мне был дан дом начальника, как подобает начальнику округа, каким владеет Семер. Над ним трудилось много строителей, и вся деревянная отделка в нем была сделана заново. Мне ежедневно приносили пищу из дворца по 3 и даже по 4 раза, кроме того, что давали царские сыновья без промедления. Мне построили каменную гробницу посреди гробниц. Каменщики, которые строят гробницы, разметили ее основание. Начальники живописцев ее расписали. Все вещи, которые ставятся в склеп, были исполнены для нее. Для меня были назначены заупокоенные жрецы, и сделан мне погребальный сад, и поля в нем пред моим городом, как делают для главного Семера. Моя статуя была обложена золотом. Это его величество приказал ее сделать. Я был в милостях у фараона, пока не пришел день погребения. Закончено от начала до конца, как найдено написанным.